Часть девятая. Такая запутанная нить. Глава первая. Следующая жертва. В сплошной ленте мутных дней и ночей, из которой я вырывала часы для полного провала в глубокий сон, почти кому, я ощущала лишь одно — смертельную усталость. Она настигла меня именно сейчас, через большой промежуток времени после того, как меня распяли на кресте правосудия, после смрадного застенка с истязанием тела и сожжением души, после возвращения и попыток преодоления на грани принудительного воскрешения. Для того, чтобы споткнуться о пылинку под ногами, для того, чтобы почувствовать отвращение к собственной отравленной крови, хватило пары чужих фраз, звука враждебного голоса, холодных прикосновений к горящей ране моего прошлого. Я ничего не хотела и ждала только самых ужасных открытий и лихих поворотов. Я изо всех сил заставляла себя оставаться в рамках созерцателя, но все мои мышцы, начиная с главной, мозга, стремились только к радикальному покою, к летаргии, атрофии. Хотела ли я умереть? Я знала лишь одно — здоровое сердце бьется ровно, а если придет убийца, во мне не будет ни страха, ни надежды, ни желания задержаться. Просто приму все. Существует только жизнь или ее подобие. Смерть увидят другие, не ты. Кстати или не кстати, прилетело по почте следующее задание от Игоря. Нужен текст для выступления Кости перед большой молодежной аудиторией. «Твой первый текст, — писал Игорь, — имеет сумасшедший успех. Постарайся развить мотивы искренности и отваги. Одно дело напечатать, другое дело говорить, глядя людям в глаза. Зарази его самого своим вдохновением. Прилагаю новые снимки. Старались по твоим пожеланиям. Вроде получилось настроение. Жду». Я открыла ссылку с новыми изображениями моего козла, увеличила каждый снимок по очереди, выбрала один, распечатала, поставила к стенке. Да, явно лучше. Глаза ему не увеличили и не подвели, как для плаката «Не проходи мимо, пой с нами». Наоборот, лицо не так резко, все смягчили, облагородили. Взгляд не прямо в объектив, а вдаль. Задумчивый такой, если не мудрый, то во всяком случае что-то понимающий взгляд. Я кивнула ему и сказала: «Поехали, я сейчас». Вышла на кухню, сделала себе очень крепкий кофе, вернулась с кружкой и приступила. «Мне немного страшно смотреть вам в глаза», — сказал мой Костя пытливым студентом. «Я, наверное, слишком далеко ушел от вашего прекрасного возраста, отчаянной потребности в правде, от вашей уверенности в том, что справедливость непременно должна торжествовать. Я во время своего пути успел узнать, что правда не товар, что она слишком бесценна и потому способна обрушить покой и благополучие многих. И эти многие будут с ней всегда бороться. Я успел убедиться в том, что ее носитель всегда враг для тех, кто делает деньги и творит преступления в тишине. И что справедливость никому ничего не должна. Она не придет сама, по вашему или моему желанию. Просто так не придет. Я здесь, чтобы попросить вас. Поверьте, я просто стараюсь. Я просто готов посвятить свою жизнь самым неудобным, тяжелым вещам. Они стоят больше моей жизни». Дальше мой Костя перешел к самым громким и скандальным сюжетам, о которых я прочитала в соцсетях. Он сделал ряд сногсшибательных версий, вышел на прямые разоблачения, дал грамотную справку о существующих законах и требованиях к официальному правосудию. Не умничал, не поучал, не грозил расправой и не раздавал милости преступникам в случае своего прихода к власти. «Власть, — сказал Костя, — это одно право. Первым — подчиняться закону и только ему». Я уложилась в заданный размер, оставила Косте время для ответов на вопросы. Отправляя работу, написала Игорю: «Ответы на вопросы лучше сократить до минимума. Пусть не тратит их время на пустую болтовню. Самое важное для них и для него самого — это самообразование. Образованный человек и человек с дипломом — разные вещи. Это я о том, что он скажет экспромтом перед тем, как свалить». Игорь ответил через 5 минут. «Блеск, хочу тебя». «Ну и прекрасно, все в тонусе». Мне это все помогло. Мозг капельку разогрелся, заработал как процессор. Я приняла душ и даже приготовила себе плотный завтрак. Мои балахоны стали на мне болтаться гораздо в большей степени, чем требуется для соблазнительности. Я, как все женщины, прячу в себе навязчивую идею худеть, но когда это происходит помимо воли, я против. И даже на зоне заставляла себя есть, сколько возможно проглотить той гадости. Легко стать скелетом и думать, что все получилось. Нет, женщине нужны килограммы для прелести, как говорила мама, не говоря о силах для жизни. Во время моего завтрака в 3 часа дня и позвонил в дверь Сергей. Вошел, сосредоточенный, прошел на кухню, взглянул на сковородку с пышным омлетом на беконе с сыром и помидорами, одобрительно кивнул. Уверен, что это на двоих. Не для одной стройной женщины, выглядит как мечта. Но сначала новость, Марго. Сегодня утром по адресу Надежды Павловой вызвали полицию и скорую. Дверь вскрыли. Ее обнаружили в ванной с перерезанными венами, без сознания. Успели спасти. Повезло, потому что в ее ванной прогнивший раздолбанный пол. Вода полилась к соседям вниз на голову. Так и раньше бывало, но в этот раз она не отвечала на звонки в двери по телефону. Сначала вошли с полицией и слесарем. Это самоубийство или попытка убийства, как с Мироновым? Разбираемся. Девушка скоро и сама что-то сможет рассказать. Другой вопрос, верить ей или нет. Мы с Сережей поели, молча и в задумчивости. Не остывать же омлету. Как ни крути, противная это Павлова или не очень, но она чья-то жертва. Возможно, ее запугивали, предупреждали. Возможно, она действительно сама пыталась от чего-то или кого-то уйти. Факт в том, что она тоже свидетель. И, видимо, еще никому не сказала того, что знает. И есть люди, которым известно, что она знает. Остаток дня я занимала себя домашними делами. К ночи заметалась в бесконечном лабиринте собственных мыслей. Опять к горлу подобралось удушье. В 2 часа ночи раздался звонок в дверь. Я накинула халат и пошла открывать, не сомневаясь в том, кого увижу. Только один человек сейчас может приехать ночью без звонка по телефону, потому что он почти близкий человек. А как еще трактовать ночь незаконченной любви? Игорь вошел так стремительно, как будто он вырвался из плена и бежал ко мне по полю боя, как будто давал обет освободить меня из башни тьмы. У него были горячие руки и холодные губы. Он был властным и робким. Забыл о своих «прошу прощения», если ты не против. Наше нетерпение было взаимным. Близость полной, окончательной, пряной и горькой, как под угрозой вечной разлуки. На рассвете он смотрел на меня таким взглядом, что слова были лишними. Так смотрят на недостижимое воплощение всех желаний. Когда он все же начал говорить «ты...» Я закрыла ему рот рукой. «Лучше не нужно». Я умею читать мысли и плохо, подозрительно отношусь к словам. Не стоит ничего портить. «Конечно», — сказал он. Он оделся, направился к двери. Я не хотела его провожать. Никаких банальных сцен. И вдруг он вернулся. Сделал ко мне шаг и с мукой произнес: «Я очень хочу развестись с женой, чтобы быть свободным. На всякий случай». После этого быстро ушел. Я решила запомнить эти слова просто как факт. Из него не вытекают никакие события, во всяком случае, с моим участием. Мне приятен этот мужчина, особенно сейчас, когда весь его нелепый лоск слетел, как мишура с елки, когда он стал искренним, серьезным, даже глубоким в проявлении своих чувств. Меня он в каком-то смысле даже спас сегодня, что, впрочем, несложно в контакте с одичавшей и сголодавшейся волчицей. Слава богу, нежная и страстная Рита не умерла в моем теле за время мытарств. И сладко засыпая, я подумала о том, что нужно сказать об этой фразе «хочу развестись» Сергею. Стукнуть на любовника. Не сомневаюсь в реакции бдительного сыщика. Тут надо подумать и понаблюдать. Глава 2. Встреча. С утра Сергей позвонил и сказал, что предлагает мне принять участие в одном следственном эксперименте. просто чтобы развеяться. Это обед в одном полузакрытом частном ресторанчике в центре. Домашняя обстановка, домашнее блюдо, столики таким образом, что никто никому не мозолит глаза. Ты будешь сидеть одна, даже я тебе не помешаю. Заказал тебе все по своему вкусу. Попробуй, кстати, мой любимый сырный суп с беконом на пиве. Это что-то особенное. Где буду я, скажу в машине. Действительно развлечение. Я собралась и не задавала вопросов, пока он сам не начал свои объяснения. При первых словах чуть не выскочила из машины. Не стал говорить тебе по телефону, у тебя такая больная реакция на имя Тамары Сотниковой. А мы едем встречаться именно с ней. То есть встречусь я, а ты будешь мирно обедать в таком месте, откуда мы видны, а ты нет. Сейчас поймешь задачу. Ты тогда не смогла дослушать запись нашего разговора. А я у нее спросил, в каких она отношениях с сотрудником МИДа Антоном Гришиным. Она или не сразу поняла, о ком речь, или сделала вид, что не понимает. Я объяснил. По его рекомендации директор Анатолий Васильевич Савицкий принял ее на работу в колледж. «А, — вспомнила она, — да, знакомый. Я забыла, а может, и не знала, где он работает. А познакомились просто. Я же в клинике работала. Кажется, он там лечился». На вопрос, почему она просила устроить ее медсестрой в школу с зарплатой меньше, чем в частной клинике, ответила: «Зато работа легче и приятнее. Обожаю детишек». Короче, баба за ответами в карман не лезет, но и к большому правдоподобию не стремится. Особенность всех записных лгунов. Я и не давил. Так вот задача. В одном ресторанчике обедает каждый день в одиночестве Антон Гришин. И там же, за соседним столиком, тот случай, когда они практически вплотную, для компании из 4-5 человек будем сидеть мы с Сотниковой. Дело в том, что Гришин по будням обедает один. В субботу приводит жену и друзей, другую семейную пару. Место не меняет. Метрдотель объяснит ему, почему мы окажемся рядом. Меня он никогда не видел. Я его, да, со стороны и по фото. Не думаю, что он будет возражать. Человек спокойный и культурный. Думаю, ты все поняла. Сотникова тебя точно не увидит. Надеюсь, и ты не выскочишь на волне гнева. Ты просто свидетель. Что он написал твоему мужу, рекомендуя Сотникову, ты, конечно, помнишь. Подруга детства за одной партой знает всю ее сложную и честную жизнь. Мы вошли в действительно очень приятный небольшой зал с колоннами и арками, позволяющими создать любому иллюзию уединения и, наоборот, возможность объединиться для узкого круга избранных друзей. Сергей проводил меня за столик в уютном закутке. Сам сел за один из двух столиков напротив. Мы явно приехали первыми. Мне принесли какое-то чудо в тарелке. Ароматное, горячее, красивое, строго антидиетическое. Я сразу поняла, что проголодалась, несмотря на неприятную лихорадку ожидания. Видела, как по-хозяйски Сережа принимает блюдо на двоих за своим столом. «О, у них обед с вином. Думаю, Томе понравится». Минут через 10 в зал вошел худой мужчина в безупречном сером костюме и в очках. Не глядя по сторонам, он прошел к столику, рядом с теми, за которым сидел Сергей. Сергей не удостоил взглядом, кивнул метрдотелю, сел, закурил. В это время к Сергею продефилировала расфуфыренная Сотникова. Запах ее резких духов почувствовала даже я за своей колонной. Она уселась, расправляя под задом широкую юбку из плотной ткани в складку, что ей вообще-то противопоказано. Гришин повел узким утиным носом в их сторону, блеснул очками на Сотникову. Видимо, запах духов перебил даже его сигаретный дым. На лице мелькнуло раздражение, и все. Ничего похожего на узнавание. Ему уже подавали обед, и он его разглядывал с предвкушением гурмана. Выпил крошечную рюмку коньяка и тут же не просто начал есть. Он отдался процессу поедания и пищеварения, как это бывает с настоящими обжорами. Интересно, как ему удается оставаться таким худым? То ли генетическая склонность, то ли есть болезнь, то ли нервы сжирают лишние калории. А Сотникова за соседним столом с интересом оглядывалась вокруг, пила, ела, говорила, все громче и оживленнее говорила. Видимо, Сережа выбрал нужные напитки, а потом у них там что-то произошло. Я увидела только, как Сотникова вскочила с салфеткой в руках и бросилась к Гришину, чья белая рубашка и серый пиджак были в мокрых пятнах красного вина. Большой разбитый бокал лежал между ними. То ли медсестра оказалась криворукой, то ли сыщик. У меня очень ловкий, скорее всего, и то, и другое. Сотникова с красной рожей стала промокать Гришина, что-то приговаривая. Его лицо окаменело от скрытого бешенства, но он не сделал ни одного лишнего движения, не стал возмущаться, просто отстранил ее брезгливо. Встал и молча пошел к выходу. Когда проходил мимо меня, я заметила, что узкие губы произносят почти беззвучно: «Черт бы ее побрал!» Настоящий дипломат. Сережа сделал мне знак. Я вышла и постояла за углом, пока он не вывел Сотникову. Она была возбуждена и, как мне показалось, довольна. Сережа остановил такси и перед тем, как запихнуть ее, дал деньги таксисту, а ей поцеловал руку. «Мама, дорогая, эта корова расплылась от восторга. Это у него называется «процесс пошел». Мы сели в его машину. Он молчал, явно выжидая, когда я поделюсь впечатлением. «Вкусный был суп», — сказала я задумчиво. «И да, Тома никогда не видела Гришина, как он не знает ее, понятия не имеет, если точнее». «Совершенно верно», — подтвердил Сережа. «У него другой круг знакомых. В нем, к примеру, есть Эльвира Сергеева, жена твоего работодателя. Совсем недавно Гришин отмечал маленькое семейное торжество тут же, в очень избранном дружеском составе. Среди приглашенных гостей была Эльвира Сергеева с мужем. Именно так и было написано в списке для охраны. Эльвира с мужем». «Ты о чем?» — от неожиданности я вздрогнула. «Да ни о чем, прослеживаю нить». «Какая же мерзость! И твоя профессия, и твои привычки!» «Ладно, тогда скажу. Сегодня ночью Игорь сказал, что хочет развестись с женой. Я так поняла, что из-за меня? Скажи что-то ужасное по этому поводу». «Марго, я скажу тебе просто правду. Ты редкая женщина. Очень красивая, соблазнительная, еще и умная ко всему, что в принципе лишнее. И я понимаю Сергеева, видел фото его супруги, но у любых коварных замыслов свой путь, и механизм, который его прокладывает, не знает пощады. Чья-то прелесть, как и чья-то жизнь, становится иногда всего лишь сопутствующими товарами, и в лучшем случае их не нужно истреблять как помехи. Этот механизм в таком мозгу, который просчитывает только расстояние к цели, во имя чего часто становится понятно после преступления. Надеюсь, ты меня правильно понимаешь? Все это теория, не имеющая пока отношения к конкретным людям. А что касается Тамары Сотниковой, то Вася поискал по ее аккаунтам в соцсетях, проследил другие движения в инете. Она пару раз давала под ником объявления об услугах особого характера. Дорого. Телефон для связи свой. Мы почти подъехали к моему дому, когда меня вдруг забила нервная дрожь. «Останови, Сережа, у магазина. Ты мне сегодня не заказал вина, в отличие от вас с Томой. Купи какую-нибудь бутылку и зайди ко мне на 5 минут». Дома я разлила по бокалам красное вино и сказала: «Выпьем за мои успехи в любви. Сережа, я наняла тебя, чтобы ты узнал правду о гибели моих близких. То, что опасность угрожает мне, кажется, твоя идея. Ты действительно продолжаешь так считать. Но почему? За что? И ради чего?» «Понятия не имею. Но есть тайна, Марго. Эту тайну я ощущаю всей своей дубленной кожей. Давай договоримся. Это мое дело, а ты просто живешь. И успехи в любви у тебя на самом деле есть. За них и выпьем. Бедная ты девочка. Лишенная всего, что по праву должно просто падать к твоим ногам. Я не о богатствах, а об искренних восторгах и обожании. Заметь, я никогда не жалею своих клиентов, просто справедлив». «Да, он не жалеет. Он просто как экстремальный психолог дал мне возможность капельку пожалеть себя. Он ушел, а я забралась под одеяло, обняла себя, как в детстве зимой, как в бараке ночью, закутала себя в собственную жалость и шепнула: будь что будет. Пошли они все. У меня есть сегодняшний день. Это больше, чем я рассчитывала». Глава 3. На тропе невидимой войны. Вдруг бездействие показалось мне невыносимым. Не мое это дело давать поручение золотой рыбке по фамилии Кольцов и слепо доверять его впечатлениям. Да, в криминале он, конечно, крутой ас, я охотно верю. Но что-то понять, почувствовать по поводу людей, которые как-то коснулись моей жизни, я должна сама. В то утро я встала рано, сразу собранная, как для конкретного дела, и с ясной головой. Села к компьютеру и поискала по разным направлениям. Эльвира Сергеева. Светская дама, которая просто обязана быть ярко представленной в соцсетях. И это никак не может быть ВКонтакте или Одноклассники, что для простолюдинов. У нее, конечно, страница в Фейсбуке, что есть не столько социальная сеть, сколько самая совершенная мобильная СМИ. Источник наиболее стремительных новостей, пронзительных публицистических блогов и самых невероятных откровений. Это, разумеется, и возможность достойного пиара для человека с именем, потому что личные записи в Фейсбуке становятся событиями в ежедневных новостях ресурсов и газет. Другая особенность – недели не проходит, чтобы Следственный комитет не возбудил дела по фейсбучным откровениям, видео, фото или не назначил проверку. Для следствия там материал на тарелочке. Это не глухая соседка тетя Нюра в качестве свидетеля. Система контактов настолько интересная, что более полного материала следствию не найти, если искать какой-то сговор. Но для меня сейчас интересно другое – любые пустячки. Facebook – площадка для миллионов семейных, дружеских, кланов. Родственники, коллеги и реальные приятели, которых ты принимаешь в друзья, сразу оказываются в поле постоянного эффекта присутствия, особого комфорта связи. Ты можешь в любой момент из любого места, с компа или смартфона, проверить, есть ли они в чате, когда вышли, сколько минут назад, из какого города заходили. Позвонить любому на другой конец земли можно, просто нажав значок, посмотреть, на кого хочешь, можно в прямом эфире выйти на связь в мессенджере. Если человек в Нью-Йорке празднует день рождения, то его мама в своем Бобруйске или Тамбове – почетная участница. Она смотрит видео, снятое прямо сейчас, разговаривает с внуками, оценивает блюда на столе. Однажды на зоне я услышала по радио, что в Калифорнии пожары. Моя бывшая светская подруга Ира Зайцева вышла туда замуж. Я пришла к отряднику, в столе которого хранился мой смартфон, и вошла на Facebook. Мой аккаунт там уцелел, и виртуальные друзья меня не удалили. И в первую же минуту я прочитала всплывающее сообщение от друзей из Калифорнии. Они сообщали, что в безопасности, среди них Ирка. Я так растрогалась, что не удержалась и написала ей: «Я рада, дорогая. Желаю, чтобы тебя обходили все беды, а пожары только согревали. Может, увидимся». Так что, если есть у Эльвиры реальные друзья, родственники в любой стране, я сейчас их рассмотрю во всех подробностях. Если она страдает потребностью в личных излияниях, если склонна к хвастовству, я имею шанс узнать многое, догадаться о большем. Я, конечно, нашла ее страничку. На аватарке не снимок, а портрет работы какого-то художника, профессиональная и добротная работа. Холеная женщина в вечернем платье с ожерельем из крупного жемчуга на шее. Лицо обычное, но с тем скрытым отблеском совершенства, которое способно придать внешности только большие деньги. И спокойный, чуть высокомерный взгляд небольших, довольно умных глаз. Среди друзей немало известных имен. Есть муж Игорь, отец, живущий в Испании, Антон Гришин, советник МИДа. Я очень внимательно почитала ее хронику. К сожалению, тетка немногословная и явно скрытная. Возможно, просто не очень владеющая словом. Но, как все, в иллюзии личного пространства страницы, видной всему свету, сообщает ежедневные события, рассказывает о вкусах и привычках. Короче, есть находки для шпиона. В основном записи о путешествиях, красивые пейзажи. Есть впечатления от выставок живописи и почти помешательство на антикварной посуде, фарфоре, серебре. Снимки приобретений с восторгами, явно из квартиры, обставленной дорогими и, в принципе, красивыми предметами мебели. Одно «но». Эти предметы, помноженные на эту посуду, дают результат безвкусица, страшный перебор и, наконец, то, что мне полезно. Эльвира благодарит своих мастериц из салона парикмахерской «Чудо», называет имена фамилии. Я посмотрела дату публикации, проверила, какой это был день недели, пятница. Возможно, она ходит туда именно по пятницам. Нашла сайт этого чуда, записалась на маникюр на вечер. Потом поболтала с девушкой на ресепшене о том о сём, назвала несколько конкурирующих салонов, сказала по секрету, что разочаровалась в них. «Хочу поменять, тем более сюда ходят мои знакомые». Назвала пару имен, с которыми не промахнешься: Валя Петрова, Нина Иванова и Эльвира Сергеева. «Кто-то из них записан у вас на ближайшее время?» «Да», — через минуту ответила девушка. «Иванова. Есть завтра на прическу. Только это Ирина. И Эльвира Сергеева на пятницу на 16:30. У нее большая процедура у косметолога». «Хороший косметолог?» — живо спросила я. «Можно узнать фамилию?» «Никогда не спрашиваю у знакомых. Многие берегут хороших мастеров только для себя. Но это же смешно, правда?» «Конечно», — рассмеялась девушка. «Но я знаю таких. Некоторые даже с мастеров слово берут, чтобы отказывали их подругам. Сергеева ходит к Свете Ильиной. Есть у нее свободное место?» «Ну да, как раз после Сергеевой, на 18. Записываем вас?» «Конечно». «Так, кое-что. Кольцова точно не запишут на прием к дамскому косметологу. Какой для меня в этом толк?» «Так я же не за толком, я за впечатлениями. Пока не знаю, какими». Дальше я набрала тот ник, под которым, как сказал Сережа, Сотникова дает свои объявления на сайте предложений. Нашла одно под рубрикой «Особые услуги». Обновлялась неделю назад. Есть телефон для связи. Для такого случая у меня есть бесплатная анонимная симка. Вот голос. Она может узнать. Я села перед включенным диктофоном и начала попытки изменения голоса. Долго мучилась, слушала, браковала сама себя, и, наконец, что-то получилось. Что-то хрипучее, сдавленное, выдающее вполне натуральную то ли обиду, то ли неприязнь. «Позвонила». Сотникова ответила. «Говорите сразу суть, коротко». «Есть тяжелый, агрессивный, опасный человек. Сейчас нуждается в помощнице по дому на время болезни, неделю. Нужно, чтобы болезнь усугубилась. Желательно — неподвижность. В идеале, чтобы не мог говорить, а дальше по обстоятельствам. 200 000 рублей? Долларов? По обстоятельствам больше. Хорошо, я подумаю и перезвоню». Я вытащила симку, на всякий случай порезала, спустила в унитаз. Такие специалистки иногда подрабатывают и провокаторшами-стукачками у органов. Запись для Сережи сохранила. Это уже результат, профессионалка, способная на все. На маникюр, конечно, я в тот день не поехала, а в пятницу в 6 вечера сидела за журнальным столиком в приемной косметолога «Чудо» Светы Ильиной, листала глянцевые каталоги. Эльвира Сергеева вышла из кабинета еще с воспаленным от процедур лицом, присела на диванчик напротив, достала пудреницу. Оригинал, конечно, значительно хуже портрета, но не узнать невозможно. Она припудрила нос, поправила прическу и невольно посмотрела в мою сторону, замерла и остановила взгляд. Я свой равнодушно отвела, подняла другой журнал, но краем глаза видела, что Эльвира все не может от меня оторваться. Она меня узнала. Женщина, которую я вижу в первый раз в жизни, явно меня узнала. Наверняка видела фотографию. А это не то слово, какой результат. Света оказалась симпатичной теткой. Сделала мне массаж, всякие разные маски, болтала без устали. Я даже немного расслабилась. А домой приехала, как будто меня стадо лошадей потоптало. «Тайна?» — так говорит Сережа. Какой-то жуткий морок продолжает сгущаться вокруг меня. Я даже не могу сформулировать вопрос. И нет ни одного ответа. Я отбыла вечер, как срок, перед спасительным провалом. А ночью в дверь позвонил Игорь. Нам опять было хорошо, но я с подозрительностью зверя следила за выражениями его лица и с горестным недоумением слушала, как искренне, с трудом вырываются у него признания — «Я больше не могу от тебя уходить. Я перестал выносить жену даже на расстоянии. Меня раздражают все люди, потому что они мешают приблизиться к тебе по-настоящему, навсегда приблизиться». Так страдал по мне муж Эльвиры Сергеевой, мадам Икс в моей тайне.